хотя это не сразу было заметно, потому что оба глаза распухли и покраснели от слез. Верхняя губа с одной стороны тоже распухла. На шее и спереди на платье была кровь. Всклокоченные волосы казались темнее обычного, словно мокрые. Быть может, они и в самом деле намокли в потоке ее слез. Она тяжело, прерывисто дышала. Ворот ее платья был расстегнут, и в прорези виднелось белое кружево и выпиравшее над ним рыхлое тело. Она так сильно плакала, что лицо ее распухло до неузнаваемости. Оно было мокрым, лоснящимся и как бы раскаленным. Теперь она снова расплакалась и, отшатнувшись от моей дружеской руки, стала рассеянно стягивать у горла платье. «Рэйчел, вы ранены?» «Я привез врача». Она стала грузно подниматься с пола, опять отстранив мою поддерживающую руку. От ее прерывистого дыхания на меня пахнуло спиртом. Затрещал придавленный коленом подол платья. Она отпрянула и не то бросилась, не то упала на разоренную постель в глубине комнаты. Рухнула на спину, пытаясь прикрыться одеялом, безуспешно, потому что она лежала на нем. И только закрыв руками лицо, зарыдала страшно в голос, в самозабвении горя, некрасиво раскинув на постели ноги. «Рэйчел, ну, пожалуйста, возьмите себя в руки. Вот, выпейте воды». Выносить этот отчаянный плач было выше моих сил. Я испытывал чувство, близкое смущению, но только гораздо более сильное. Оно и мешало, и заставляло смотреть на нее. Женский плач пугает и мучит нас сознанием вины, а этот женский плач был ужасен. Арнольд за дверью кричал: «Впусти меня, Рэйчел! Пожалуйста, умоляю!» «Перестаньте, Рэйчел, слышите?» — сказал я. «Это непереносимо! Перестаньте! Я пойду отопру дверь!» «Нет, нет, нет!» Без голоса, как бы шепотом, взвыла она. «Только не Арнольд! Только не...» «Неужели она все еще его боялась?» «Я впущу врача!» «Нет, нет!» Я открыл дверь и отстранил ладонью Арнольда. «Войдите и осмотрите ее!» — сказал я Фрэнсису. «У нее кровь!» Арнольд в дверях громко и жалобно взывал: «Дорогая, прошу тебя, позволь мне только на тебя взглянуть! Не сердись, ну, пожалуйста!» Я оттолкнул его к лестнице. Фрэнсис вошел в спальню и запер за собою дверь. То ли из деликатности, то ли по правилам своей профессии. Арнольд сел на верхнюю ступеньку и застонал: «О, Господи, Господи, Господи!» К моему испугу и смущению примешалось теперь какое-то жуткое, манящее любопытство. Арнольд, позабыв о том, что за зрелище он собой являет, сидел, запустив обе руки в волосы, и стонал: «Господи, ну и кретин, ну и кретин!» Я сказал: «Успокойтесь, что у вас тут произошло?» «Где взять ножницы?» —